Глава 13. В бункер мы вернулись без всяких проблем, а вот попасть в него нам пытались помешать. Дверь была не заперта. Бравые ГБшники, вскрывая замок, сломали его, но с той стороны эту железную плиту явно кто-то придержал. А в штреке было узко, так что два бойца с трудом встали рядом с нею плечом к плечу, чтобы выдавить внутрь вместе с тем, кто ее там подпирал. Когда оперативники ворвались в бункер, они быстро разобрались с тем, кто им мешал. Я не удивился, когда увидел поваленного на пол жука, лапищи которого были скованы наручниками за спиной. Подойдя к нему, я не без злорадства спросил. «Ну что, Жарней, думал, что скормил меня людоедом?» «Я не хотел», — промычал он. «Просто не успел тебя предупредить». «Брешешь, жучила, у тебя было полно времени для этого». В этот момент госбезопасники прихватили остальных. Когда я вошел в комнату, где вчера Игорек угощал меня чаем, Комар, Оса и Болотников сидели рядком на диванчике. Комар выглядел раздавленным, Оса злобно зыркал фасетками. Лишь мальчик-молния сохранял спокойствие. В комнату втащили жука и за неимением свободного места на диване оставили стоять. Суховерка обыскал всех четверых, вытащил документы и передал капитану. Тот полистал паспорта, положил их на стол и обвел взглядом помещение. Все его движения были нарочито замедлены, что должно было внушить задержанным почтение и страх. «Итак, граждане Болотников, Комаров, Осинский и Жуков, попрошу дать объяснение, по какой причине вы находитесь в данном помещении». «Мы — исследовательская группа, изучаем систему карстовых полостей», — соврал Игорек. «От какой организации вы работаете?» «Мы работаем на общественных началах». «Энтузиасты, значит», — хмыкнул Дементьев. «Ну что, граждане-энтузиасты, если вы исследуете подземелье, то не могли не заметить группу гражданских лиц, оказавшихся явно в бедственном положении в одной из этих ваших полостей». «Верно», — не стал отрицать Болотников. «Мы хотели сообщить властям, но...» «Но почему-то этого не сделали», — подхватил капитан. «Вам придется ответить на этот и другие вопросы, так что следуйте за мною. Вернее, вас проводят по одному». «Минуточку, капитан», — сказал я. «У меня есть сугубо личный вопрос гражданину Осинскому. Задавайте». «Ты куда девал мою тачку, урод?» «Она стоит у чертовой башни», — пробурчал тот. «Ключи?» «В бардачке». «Смотри, если соврал». «Надеюсь, вы закончили, товарищ Данилов?» — осведомился Дементьев. «Так точно, товарищ капитан?» Тот мотнул головой, и двое оперативников вывели из помещения Осу. Следом еще двое жука. В кабинете Игорька остался только он сам, пришибленный Комар и мы с Дементьевым. Болотников решил, видимо, воспользоваться паузой. Пока четверо бойцов поднимут двух инсектоморфов, пока запихнут их в микроавтобус, якобы принадлежащий почтовому отделению, можно расслабиться и поговорить. По крайней мере, мальчик-молния так решил. Соблюдая субординацию, хотя и не являлся подчиненным капитана, он обратился к нему. «Товарищ офицер, разрешите мне обратиться к товарищу Данилову?» «Обращайтесь», — отмахнулся тот. «Поверьте, Александр Сергеевич, детям ничего не угрожает», — заговорил Игорек. «Процесс, философия прорыва сознания на новый уровень осмысления реальности. Да, для обыденной жизни это может быть малопригодно, но для творчества, для решения каких-нибудь особых задач, которые мы сейчас даже представить не можем, их способности пригодятся, так что все не зря. Мне главное, чтобы не чувствовали себя изгоями», — заговорил я. «Чтобы они могли стать полноправными членами общества, потому что хуже нет, чем превратиться в неприкаянных неудачников. Думаю, с вашей помощью они в них не превратятся». Лязгнула дверь. Вошел Суховерка с еще одним бойцом. «Товарищ капитан, двое задержанных подняты на поверхность и помещены в машину», — доложил Суховерка. «Забирайте этого и уводите», — сказал Дементьев, указав на Комарова. Оперативники вывели того из кабинета. Капитан взял со стола паспорта и спрятал их во внутренний карман, оставив только один. «Гражданин Болотников», — сказал Дементьев, — «вас задерживать я оснований не вижу. Однако, возможно, вам придется дать показания следователю. Постарайтесь не покидать города. Сами понимаете, бегство вам не поможет». «Я и не собираюсь убегать», — ответил Игорек. «Пойдемте, Данилов», — сказал капитан. Мы вышли с ним из кабинета и направились к лифту. Я не стал спрашивать, почему ГБшник передумал арестовывать Болотникова. Видать, не усмотрел в его поведении ничего общественно опасного. А может потому, что тот, в отличие от инсектоморфов, выглядел как человек? Оказавшись наверху, я сказал Дементьеву, что если больше ему не нужен, то хотел бы пойти домой. Капитан поблагодарил меня и отпустил. Я посмотрел на часы. Оказалось, что нет еще и 11. Быстро управились. Поймав такси, я попросил отвезти меня в Заречье. На остановке, что неподалеку от чертовой башни, водила меня высадил, получил оплату и укатил. Я двинулся к руинам старинной усадьбы. Душе моей было неспокойно. За прошедшие сутки с лишним с машины могло случиться все что угодно. В лучшем случае с нее могли снять колеса, дворники, зеркала и вдобавок повыбивать стекла, а в худшем — угнать. И не просто угнать, а перегнать в другой район или даже область. Завидев черную «Волгу» издалека, я выдохнул с облегчением, но радоваться не спешил. Подошел ближе. Колеса и зеркала на месте, дворники тоже, стекла блестят в лучах солнца. Двинувшись в обход машины, я увидел ноги человека, валяющегося на земле с левого борта. Я бросился к нему и впрямь обнаружил незнакомого мужика, лежащего ничком. Правая рука его была протянута к небольшому круглому предмету, который я не сразу узнал. Я только через мгновение понял, что это злой волчок. Он не вращался, и, может быть, поэтому мужик, пытавшийся его потрогать, все еще был жив. Это стало понятно потому, что незнакомец громко храпел. Я пнул его по ноге. Мужик недовольно пробурчал что-то, но не проснулся. Кто это? Неудачливый воришка или даже угонщик? А может, просто любопытствующий прохожий? И откуда здесь взялся сторож? Не помню, был ли он у меня в багажнике, а если и был, кто его вытащил? Сам горе-угонщик? Я не стал его больше будить. Взял волчок и аккуратно перенес его в багажник. Затем сел за руль, взял в бардачке ключи, завел движок и поехал домой. Там, приняв душ и перекусив, я пошел в школу. Пешком. Надо бы позвонить Коленкину, пусть возьмет мой ГАЗ-24 к себе в сервис, отдаст своим ребятам. Чтобы все проверили и сделали профилактику. И вообще, хватит с меня всей этой мистики, фантастики, детектива и приключений. Начинаю жить нормальной человеческой жизнью. Женюсь. Доведу пацанов до 9 класса. Приму предложение стать директором спортшколы. И так далее. В школе царила нездоровая суета, как оказалось, связанная с подготовкой к празднику 1 мая и городской спартакиаде. В коридоре меня перехватила Эвелина Ардалионовна и сообщила, что в 17:00 меня вызывают в горосполком, где пройдет совещание как раз по поводу общегородского спортивного праздника. Ну что ж, обязательно поеду. Мне и в самом деле надо знать, как будет проходить спартакиада и в какой день и на какой площадке будут выступать мои ребята и девчата. Перед последним уроком позвонил Велене, и мы договорились встретиться завтра, потому что, когда начнутся соревнования, я буду слишком занят. Отработав урок, я поехал в горосполком. Меня встретила секретарша товарища Степанова, проводила в кабинет, битком набитый солидно одетыми мужиками и безвкусно бабами. Кроме предгорисполкома, я узнал председателя спортивного общества «Летейщик» Дольского, его друга, тренера по классической борьбе Егорова, тренера по баскетболу Пирогова, тренершу по легкой атлетике Громову. «Спасибо, товарищи, что пришли на это заседание», — заговорил Степанов. «Интерес к нашей спартакиаде проявляют не только в городе, но и в области. Скажу вам по секрету, что сам первый секретарь областного комитета партии, товарищ Обломкин, собирается посетить 1 мая Литейск. И не только приветствовать трудящихся на первомайской демонстрации, но и присутствовать на некоторых соревнованиях. Так что прошу вас, товарищи, доложите о готовности организаций и предприятий, которые вы представляете к празднику спорта». Слово взял товарищ Дольский, и пока он бубнил, я рисовал на бумажке на него карикатуру. После председателя спортобщества слово взял руководитель спортсекции металлургического комбината, за ним ветеран литейского спорта, который в 50-х играл в хоккей, за команду ВВС. На доклады о состоянии готовности спортивных сооружений и наличии инвентаря эти выступления походили мало, ибо выступающие в основном превозносили на все лады заботу партии и правительства и лично генерального секретаря дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева. Вдруг предгорисполкома сказал: «А теперь мне бы хотелось услышать мнение товарища Данилова». Этого я не ожидал. Но все присутствующие уставились на меня с ожиданием, словно я мог сказать нечто такое, что перевернет их жизнь. Я поднялся. «Я отвечаю только за подготовку двух команд — самбистов из 22-й школы и каратистов из секции «Прилетейщики». Первая состоит из мальчиков от 13 до 17 лет, Вторая из девочек от 7 до 12. Обе команды к спартакиаде готовы. Раздались аплодисменты, словно я и впрямь сказал что-то необычайно важное. «Вот, товарищи!» — одобрил мое выступление Степанов. «Молодой учитель и спортсмен всем нам показал пример не только краткое по существу выступления на совещании, но и того, как следует подходить к работе с нашим подрастающим поколением». Раздались новые аплодисменты, только теперь было непонятно, кому рукоплещут участники совещания — предгорисполкома или мне. После меня выступали и другие. Я уже откровенно скучал, потому что кроме откровенной болтовни ничего путного сказано не было. После совещания участников пригласили на обед в излюбленном мною ресторане «Космос». Отказываться я не стал, тем более, что когда мы поедали лангет, крабовый салат, заливную севрюжину за общим длинным столом, я успел перетереть с Громовой и Пироговой насчет участия моих учеников в соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу. Когда я вернулся домой, то обнаружил чем-то взволнованного Перфильева-младшего. «Что случилось?» — спросил его я. «Звонил адвокат по поводу моего папы», — ответил Севка. «Он хотел с вами поговорить. Я сказал, что вы будете только вечером, обещал перезвонить». «Ну, значит, перезвонит», — проворчал я. И адвокат действительно перезвонил. Я взял трубку и сказал: «Данилов у аппарата». «Здравствуйте, товарищ Данилов», — отозвалось на другом конце провода. «Моя фамилия Поперечный, я адвокат. Мне передала товарищ Малышева, что вам нужен человек моей профессии». «Не столько мне, сколько отцу моего ученика». «Вы, кстати, уже разговаривали с ним по телефону?» «Ах, вот кто этот молодой человек, который так обрадовался моему звонку. И что же случилось с его отцом?» «Он был осужден на 5 лет по обвинению в хищении государственного имущества. Есть подозрение, что следствие проведено серьезными нарушениями социалистической законности, так как капитан Киреев, который его вел сам, теперь находится под следствием по серьезным статьям Уголовного кодекса». «Ах, так это один из крестников Киреева», — сразу понял адвокат, о чем идет речь. «Как его фамилия?» «Перфильев Всеволод...» «Всеволод Петрович», — подсказал пацан. «Всеволод Петрович», — повторил я в трубку. «Да, знаю такого. Ну что ж, начну собирать документы для подачи кассационной жалобы». «Как вас зовут?» «Филипп Степанович». «Филипп Степанович, делайте все, что считаете нужным. О гонораре не беспокойтесь, в долгу не останусь». «Хорошо, Александр Сергеевич, буду держать вас в курсе». Положив трубку, я посмотрел на Перфильева-младшего. «Ну вот, Всеволод Всеволодович, все будет хорошо». «Спасибо, Сансеич». «Пока не за что». «Так, и с этим делом у меня сдвинулось с мертвой точки. Да и не только у меня. Потому что едва я переговорил с адвокатом, как снова раздался звонок. Я взял трубку». «Саша, привет!» — услышал я радостный, взволнованный голос сеструхи. «Привет, Ксюша». «Ты сейчас не очень занят?» «Да нет». «Я хочу познакомить тебя с Гришей». «О, со своим женихом?» «Ну да». «И где же состоится сия торжественная церемония?» «Да у нас дома». «Тогда я Севку с собой захвачу». «Захвати, а то Володька без своего дружка часа не может прожить». «Тогда сейчас будем». Положив трубку, я сказал Перфильеву-младшему: «Собирайся, поедем к Борисовым в гости». «Ура!» — заорал он и бросился одеваться. А я принялся соображать, чтобы такое подарить сеструхе на помолвку. Кстати, я же видик обещал Володьке подарить. Пришлось отключить его от телека и аккуратненько положить в сумку, а сверху видеокассеты. Ну, кроме тех, что для взрослых. А Ксении... Я снова подошел к телефону, набрал номер и, когда ответили, спросил: «Добрый вечер, могу я услышать Кирьяна Петровича?» «Здравствуйте, это я и есть». «Кирьян Петрович, это Саша. Мы с вами как-то в одной палате в больнице лежали». «Как же, хорошо помню». «Кирьян Петрович, вы говорили, что у вас можно посмотреть, ну, что-нибудь для девушки. А когда бы вы хотели это сделать?» «Если честно, прямо сейчас». «Поздновато, конечно. Ну, а подъезжайте. Адрес назовите, пожалуйста». «Социалистическая, 30». Мы с Перфильевым-младшим вышли из дома, сели в «Волгу» и помчались по указанному ювелиром адресу. Подъехав к скромному частному домику, я оставил пацана в машине, а сам пересек проезжую часть улицы и подошел к калитке. Весна была в самом разгаре, и в палисаднике возле дома густо цвели яблони. Да еще и смеркалось. Может быть, поэтому я не сразу заметил мужичонку в обтерханной куртёжке, который ныкался за кустами. Он меня срисовал быстрее. Едва я отворил калитку и шагнул во двор, как мужичонка рванул ко мне. В руке его блеснул клинок выкидника. Да вот только хрен он угадал, даже пикнуть не успел, как я ему вывернул ручонку, и ножичек его порскнул куда-то в травку. «Ты кто?» — простонал урка. «Конь в пальто», — ответил я. «Быстренько говори, кто там сейчас в доме и сколько. Не скажешь, сначала руку сломаю, а потом и кадык вырву. А скажешь, сделаю вид, что тебя здесь нет и никогда не было. Смекаешь?» «Не отдумал, ты мусор», — просипел тот. «А ты, видать, честный фраер». «Даже хуже, я хозяин города, слыхал о таком?» «Блин, Данилов, да я ж не знал, ну падла и буду». Слезы раскаяния потом. «Кто в хате?» «Да скакари залетные, хряк и прыщ. Стволы, фенари». «У хряка фенарь, а у прыща ствол, но он поломанный. На опушку старичка берут». «Ладно, ты дуй отсюда, пока менты не подъехали. А я пойду с твоими подельниками потолкую». «Спасибо, хозяин, век не забуду». Я отмахнулся от него и тихонько поднялся на крыльцо. Приотворил дверь, проскользнул внутрь сеней. Дверь в горницу оказалась приоткрытой. Я приник к щели, увидел вполне ожидаемую картину. Хозяин дома сидел на стуле, примотанный к нему веревкой, а во рту у него торчал шерстяной носок. Один бандюган топором поднимал половицы, похоже, искал тайники. А другого видно не было. Наверное, в комнатах шарит. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. «Хряк, а хряк!» — сиплым голосом, подражая тому урке, который стоял на шухаре, позвал я. «Мусора!»